Глава 6. Штаб-квартира экспедиционных сил Звёздной Лиги. Николаевский Брод, Страна Мечты. Скопление Керенского, Пространство Кланов. 19 апреля 3060 года. Виктор закрыл глаза, в которые словно насыпали песок, и откинул назад голову. Плечи окаменели, и он чувствовал себя, словно невероятно тяжёлая плита легла на мозг. Он снова открыл глаза и заставил себя сфокусировать взгляд. В центре палатки, в середине П-образно расставленных столов, за которыми сидели его советники, светилось голографическое изображение южного континента страны мечты. Серия из 8 звёзд мигала на карте, каждая отмечала место, выбранное защищающимися кланами для битвы. «Спасибо вам всем, что снова собрались. Я знаю, что вы не выспались, но меня заинтересовал ваш анализ присланных данных. Сейчас нам предстоит решить, кто против кого выступит и какими силами». Регент по военным вопросам подался вперёд со своего места в дальнем конце правой палочки П-образного стола. «Данные показывают, что мы столкнёмся с бинарием боевых роботов от каждого участвующего клана, за двумя исключениями. Ледовые гелионы добавили поинт аэрокосмических истребителей, но, полагаю, это связано с тем, что один из их ханов Асатани – пилот. Адские кони включили в свою заявку звезду бронетехники взамен звезды боевых роботов. Думаю, это связано с тем, что они традиционно используют бронетехнику, а вовсе не с их желанием выказать презрение к нам. Наша рота из 12 боевых роботов примерно равна их бинарию из 10 боевых роботов, верно?» Фохт кивнул Виктору. «Правильно. Учитывая полученную информацию, наши силы по огневой мощи приблизительно равны, даже принимая в расчёт новые боевые роботы, которые мы никогда раньше не видели в бою. Данные полные, и я не вижу настоящих сюрпризов». Кай нахмурился. «Похоже, дымчатые ягуары заменили один боевой робот поинтом элементалов». Виктор почесал шею. «Озис-элементал, в этом есть смысл». «Ваше Высочество, если вы позволите, то у меня есть просьба». Женщина, сидевшая по левую руку от Фохта, смотрела на Виктора горящими зелеными глазами. «Я бы хотела, чтобы вы позволили третьему полку драконов Свободной Республики Рассалхак сразиться с волками. Ни один клан не сделал больше, чтобы уничтожить нашу нацию». «Я оценю ваше желание встретиться с волками, Оберст Дальстром, но мы не можем себе позволить выбирать партнёров, словно мы на танцах». Джоан Дальстром вскинула голову. «Но вы будете сражаться с дымчатыми ягуарами, не так ли? Вы наш командир против Ильхана». Хахира Курита, нахмурившись, посмотрел на неё. «Есть здесь кто-нибудь, кто имеет больше прав на битву с дымчатыми ягуарами, чем Виктор?» «Я думаю, у вас есть, Курита-сан», — с уверенностью кивнула Дальстром. «Вы были их пленником, Люсьен был атакован ими, и они создали свою империю из вашей нации». Хахира чуть улыбнулся. Его голос стал тише и доверительнее. «Хай! Всё это так, но я пришёл сюда не как Хахира Курита из Синдиката Драконов. Я здесь нахожусь как Хахира Курита из Экспедиционного войска Звёздной Лиги. Если я позволю моим личным желаниям конфликтовать с моим долгом, то спровоцирую хаос и раздор в войсках, с которыми мы пришли сюда. Мы – объединённые вооружённые силы. Мы должны вносить свои усилия в общее дело. Я не требую никаких привилегий и не жду их». Джоан Дальстром мгновение пожевала нижнюю губу и кивнула. «Я пересмотрела свою точку зрения. Пожалуйста, Ваше Высочество, забудьте мою просьбу. Используйте моих людей, где сочтете нужным». Виктор успокаивающе улыбнулся ей. «Спасибо, Оверст, за сотрудничество. Я надеюсь, мы сможем без помех принять решение, так что у нас будет время спланировать наши атаки. У меня есть несколько идей, и если вы позволите мне, я хотел бы узнать ваше мнение о них. Джерри, пожалуйста, увеличь место, выбранное волками». Джерард Крэнстон нажал на кнопку на своем компьютере, и изображение сместилось, показав район с практически ровной местностью, несколько холмистый. «Это район Кальм, который волки выбрали для защиты», — Виктор указал рукой на изображение. «Как вы можете видеть, это открытая местность, что позволяет им использовать дальнобойное оружие. Я бы хотел бросить против них быстрое подразделение, которое они не видели прежде, и которое сможет разбить их. Кай, я полагаю, ты можешь взять роту из своего полка сент-ивских пикинеров, чтобы сделать это». Серые глаза Кая заблестели. «Ты хочешь, чтобы я занялся волками?» «По правде говоря, я хочу, чтобы ты занялся Владом Уордом. Так как пикинеры не встречались с волками прежде, я спорю, он недооценит вас. Честно говоря, эта битва будет самой тяжелой». «Ничего такого, что я не видел на Солярисе», — пожал плечами Кай. «Я тоже так думаю», — Виктор помедлил. «Волки, вероятно, будут самым сильным противником в битвах. Я посылаю лучшего друга на смерть. Ты готов выполнить это задание?» «Виктор, если ты знаешь, где мои люди и я послужат лучше, мы будем там». Еле заметная улыбка натянула уголок рта Кая. «Ты помнишь, на Арк-Рояле Фелан и я уничтожили друг друга в битве на симуляторе. Фелан дрался с этим Владом. Я не против узнать, насколько он в действительности хорош». «Будем надеяться, не так хорош, как Фелан», — Виктор посмотрел на Хахира. «Джерри, увеличь район нигде». Изображение изменилось с холмистой местности на изломанный пейзаж с ущельями, заросшими низким кустарником, и лесами из кривых деревьев. «Хахира, этот район для защиты выбрали духи крови. Это настоящий лабиринт из ущелий и холмов, заросших лесом. Я не знаю, почему они выбрали это место, ведь оно полностью сводит на нет их преимущество в дальнобойности. Твой первый полк Генёса очень хорошо адаптируется к новым ситуациям. Я хотел бы, чтобы ты сразился с духами крови». Хахира уверенно кивнул. «Это напоминает мне историю из феодальной Японии, в которой бандит был знаменит своим владением кусаригама, утяжеленным серпом с прикрепленной к ручке цепью. Он притягивал своих противников цепью, затем добивал их серпом. Много самураев пытались закончить его карьеру, но он победил их всех, пока один мудрый человек не заманил его в бамбуковый лес. Если духи крови так глупы, чтобы связывать сами себя, мы их с радостью уничтожим». «Хорошо, тогда они твои». Появилось следующее изображение местности. Проектор показывал горную область с озером в центре. Виктор не мог сказать, то ли он смотрит на разбитые остатки старого вулкана, то ли просто на гору, которую тысячелетиями атаковала природа. Так что обломки камней и валуны усеяли ландшафт. «Это гора Жалоба, которую защищают нефритовые соколы. Мы знаем, что их войска довольно сильны, благодаря обучению, которое они провели на Ковентре. Личные дела, добавленные к данным соколов, показывают, что все воины, выставленные против нас, служили на Ковентре, включая Марту Прайд. Я хочу, чтобы ими занялось первоклассное подразделение. Я думаю, военный регент, использовать ваш 394-й дивизион. Я проинформирую регента Харвисона, чтобы он подготовил своих людей», — кивнул Фохт. Прежде чем Виктор смог продолжить совещание, снаружи палатки, в которой находился он и штаб, послышались крики. Полотнище приоткрылось, и Тиарет, согнувшись, просунула голову внутрь. «Простите, Ваше Высочество, но возникла ситуация, которая требует вашего внимания, вашего и военного регента». Виктор посмотрел на Фохта и вздохнул. «Хорошо, мы вернемся через минуту-две. После вас, Анастасий». Мужчины покинули палатку и последовали за Тиарет через лагерь Созл. Она провела их в импровизированный центр задержания и открыла дверь. Виктор вошел первым и увидел троих мужчин, сидящих на скамье. Двух очень спокойных и третьего до крайности взволнованного. Их окружали четверо охранников с парализующими дубинками. Виктор нахмурился. «Нам не нужны неприятности, не так ли?» Спокойные мужчины кивнули. Третий, одетый в униформу комстара, нахмурившись, кивнул с некоторой задержкой. Виктор смутно припомнил, что видел этого мужчину в окружении военного регента, но не смог вспомнить его имя. «Очень хорошо. Отличная работа, господа. Оставьте нас наедине с вашими подопечными. Тиара, ты можешь остаться». Виктор дал охранникам пройти и повернулся к двум старым джентльменам. «Я Виктор Девион. Как я предполагаю, вы кошки новой звезды». Оба встали. «Я Северен Леру, а это Лукиан Карнс. Мы ханы кошек новой звезды». «А, я не думал, что кланы позволяют таким почтенным личностям находиться у власти», — прищурился Виктор. «Не все кланы одинаковы, Виктор», — прикрыл глаза Леру. «Кошки новой звезды, как вы уже знаете, отличаются. Вы видели, как мы вели себя с возрожденной Звездной Лигой». Принц медленно кивнул. «Кошки новой звезды удерживали миры, которые раньше принадлежали синдикату драконов, и неожиданно вступили в переговоры с синдикатом относительно этих планет. Хотя Виктор не все понимал касательно кошек новой звезды, ему сказали, что они склонны верить знамениям и пророчествам и поступать соответственно. У одного из ханов было видение, которое убедило их, что сопротивление Звездной Лиги ошибочно, так что подразделения кошек новой звезды переходили на сторону внутренней сферы, едва только начинались первые выстрелы. «Что я могу для вас сделать?» Прежде чем Леруа смог ответить, третий мужчина вскочил. «Они хотят, чтобы вы сделали для них то, что было обещано мне и забыто». Виктор повернулся, чтобы рассмотреть его, игнорируя шрамы, исказившие его лицо. «Что было вам обещано? Напомните мне». «Я Трент. Я был дымчатым ягуаром. Я дал вам дорогу исхода». Голос мужчины стал тихим и расстроенным. «Если бы не я, вас бы здесь не было, никого. Я показал вам путь к охотнице взамен на обещание регента по военным вопросам дать мне подразделение, чтобы я мог показать дымчатым ягуарам ошибочность пути. Он обещал мне, что я смогу сражаться с людьми, которые предали видение Керенского». Трент бросил взгляд на кошек новой звезды. «Я шел через лагерь и наткнулся на этих двоих. Они сказали, что вы решаете, кто будет сражаться против кланов, и что я не фигурировал в ваших рассуждениях». Виктор не отвел глаз, встретившись с пылающим ненавистью взглядом Трента. «Я не знаю, откуда им это известно, но это так. Они правы, я не брал вас в расчет в моих планах». С лица Трента сбежали все краски. Он повернулся к военному регенту. «Но вы обещали!» «Я обещал», — кивнул Фохт. Виктор пронзил Трента безжалостным взглядом. «И большинство его убедительных доводов не имело значения, потому что ваши рассуждения и его рассуждения — это не мои рассуждения. Мои рассуждения нацелены на то, чтобы остановить войну, которая затронула триллионы людей. Ваша мелочная вендетта ничего для меня не значит. Я только что объяснил представителям наций, что я не собираюсь позволять им выбирать, с каким кланом они будут сражаться, только потому, что они чувствуют, что они должны, или обижены этим кланом. Я прошу прощения у военного регента за то, что аннулировал обещание, которое он дал вам. Но я не извиняюсь за то, что отказываю вам в том, чего вы хотите. Вы предали своих людей. Вы сказали это потому, что они сбились с пути Керенского, но причины ничего не значат для меня. Разве вы не видели, что произошло на охотнице? Вы были там. Вы не видели того, что вы там устроили? Неужели этого недостаточно? Неужели теперь настолько важно убить кого-то самому? Да. Тогда мне вас жаль. Вы не понимаете, что значит быть в клане, быть воином. Нет, мистер Трент, — ответил Виктор и ткнул дрожащим пальцем собеседника. Вы не понимаете, что путь клана закончен. Вы отомстили. Ваши дымчатые ягуары получили урок, от которого они никогда не оправятся. Для вас также все закончилось». Принц наблюдал, как ярость и разочарование исказили лицо его визави. В некоторой степени ему было жалко Трента. У человека был план, который представлялся ему важным. Но в сравнении с силами, которые были направлены в экспедицию на страну мечты и важность результата, его желания были несущественны. Кроме того, он предал своих людей, и, невзирая на причины и мотивы, Виктор знал, он никогда не сможет верить ему. Предатели не имеют друзей, потому что они оказались способны отвернуться от них. Северен Леру положил руку на плечо Виктора. «Принц Виктор, пожалуйста, Харн Карнс и я пришли с важной миссией. У нас есть бинарий, который может... который должен сражаться на вашей стороне против кланов. Мы должны сразиться с ледовыми гелионами. Если мы не будем противостоять им на леднике лед, произойдет катастрофа, и вы никогда не узнаете мира». Виктор потер бровь. «Вы, наверное, не слышали, что я ответил ему?» «Нет, принц Виктор, я слышал, но это не имеет отношения к данной ситуации», — Северен Леру нахмурился. «Это путь, который будет, путь, который должен быть. Я видел это. Вы должны сделать этот выбор, если хотите мира. Если мы не будем драться с ледовыми гелионами, они разгромят твои войска, и война будет продолжаться далее, без остановки». Принц закрыл глаза. Двумя годами раньше он со скептическим смехом отнесся бы к рассказам о видениях. Но за последние 2 года он видел, как кошки новой звезды приняли Звездную Лигу из-за одного из этих видений. «И я встречался с моим умершим отцом и сказал ему, что я найду свой путь в этом мире. Он знал, у него нет права принять их предложение, основываясь на их видении». Но твердая уверенность в голосе Северена поразила его. Факт, что ханы кошек новой звезды не выглядели удивленными открытием того, что Трент предал кланы, и не избегали его, добавил вес их аргументам. Он посмотрел на регента по военным вопросам. «Мы доверяли им во внутренней сфере и с гордостью приняли их войска в силы обороны Звездной Лиги. Следует ли доверять им сейчас?» Подумав мгновение, военный регент кивнул. «Если они верят, что, присоединившись к нам, они встанут между войной и миром, я предпочту, чтобы они сражались на нашей стороне». Виктор кивнул, затем повернулся к ханам кошек новой звезды. «Я принимаю ваше предложение. Вы будете сражаться с ледовыми гелионами». «Что? Ты совсем не знаешь чести, Виктор Девион!» Трент сделал полшага вперед, его руки со скрюченными пальцами потянулись к горлу Виктора. Прежде чем Виктор успел среагировать, или Теорет смогла схватить Трента, неожиданно сильный удар Северена Леру опрокинул Трента на землю. Старый хан кошек новой звезды сел на грудь Трента, выбив из него дух, и схватил его правое запястье. Вокруг запястья он повязал шнурок, извлеченные из кармана. «Ну вот, Трент, теперь ты мой связанный. Ты принадлежишь кошкам новой звезды». Леру выпрямился и позволил шнурку соскользнуть с запястья. «Теперь я принимаю тебя воином в наш клан. Если хочешь, ты можешь присоединиться к нам в битве против ледовых гелионов». Трент кашлял и тер красную отметину на щеке. «Ледовые гелионы? Я буду сражаться с ними за вас». «Хорошо. Отправляйся в штаб галактики Альфа. Они ждут тебя». Леру посмотрел на военного регента. «У вас нет возражений?» «Он будет хорошо сражаться за вас». Фохт помог Тренту подняться на ноги. «Иди, Трент. Теперь ты получил то, что хотел. Закончи то, что начал». Трент покинул палатку, и Виктор повернулся к Леру. «Значит, у предателя есть друг?» Вы не должны были этого делать». «Его роль во всем этом была предсказана», — старик улыбнулся. «Он только тогда узнает покой, когда погибнет как воин». «Я думаю, это можно отнести к большинству из нас», — улыбнулся Виктор. «Да, но некоторые отказывают им в оправдании», — Ротлер скривился в шутливой улыбке. «У Трента есть оправдание. Это действительно был единственный путь для него. Знать будущее полезно, когда можно предотвратить бедствие. Но знать, что кто-то умрет, и допускать это, утомляет». Лукиан Карнс похлопал Леру по плечу. «Это его бремя — видеть так много, и мое — видеть так мало. Что я действительно вижу, так это то, что кошки новой звезды вручают себя звездной лиге. Мы выделили бинарий для этой битвы, а остальные останутся под вашим командованием, Виктор. Когда будете использовать их, делайте это мудро». Виктор вздрогнул. «Я всегда поступаю так». «Мы знаем», — Карнс кивнул. «Это еще одна причина, по которой мы пришли. Вы добьетесь успеха, Виктор Девион. Не без боли и несчастий, но настойчивость — ваша сила. Всегда помните это, и вы оправдаете свое имя».